Мир для меня стал шире, ведь в молодости я знал только Европу, да понаслышке Соединенные Штаты, полторы части света вместо пяти. Я познакомился с некоторыми людьми, которые показались мне значительными. Упомяну о беседе в Дели с Джавахарлалом Неру, который был для меня в политике тем, чем холсты Амрит и Шаргил в живописи, органическим сплавом индийской национальной глубины с передовой мыслью Запада. Впервые я побывал в Армении и влюбился в нее. Своей розоватой сухостью она напомнила мне Кастилию. Понравились люди, страстно любящие свою землю и вместе с тем неограниченные провинциалы, а подлинные граждане мира. Сарьян писал мой портрет, вспоминал прошлое, яростно проклинал людей, безразличных к искусству, и я видел не старого мастера, а юношу, который впервые восхищается охрой и кобальтом. В 1965 году Мартиросу Сергеевичу исполнилось 85 лет, и его старые полотна, спрятанные в фондах музеев, были показаны на выставке «Константинопольские собаки», «Пальмы Египта», «Персианки». Сделали фильм, посвященный Сарьяну. Я написал текст. Я рассказал, как мешали живописцу делать живопись, как в 1948 году он снял свои лучшие холсты со стен, начал их резать. Искусство продолжало меня радовать, открывало на многое глаза. Изобретение кинематографии — заслуга техники. Но когда я увидел последние фильмы Феллини, Алена Рене, я понял, что кино начинает находить свой язык, что оно способно не только передать игру гениального мима Чаплина, реальность зримого, динамику событий, но и осветить духоту, темноту душевного мира человека не так, как это делали сцена, книга или холст. Меня обрадовала своей точностью повесть Селлинджера о подростке, да и многие другие книги, рассказы наших молодых, Казакова, Аксенова. За последние годы умерли Фальк, Незвал, Жулио, Ривера, Кончаловский, Пастернак, Леже, Заболоцкий, Хемингуэй, Назым, Хикмет. Я чувствую, до чего поредел лес моей жизни. Нежно и суеверно гляжу на живых друзей, а вечером утешаюсь тенями подростков. Я узнал Паустовского. Прежде я очень редко встречался с ним, знал большого мастера, а увидел благородного, доброго и смелого человека. Мы подружились на старости. Меня поддерживает сознание, что Константин Георгиевич жив, что завтра он, наверное, еще что-то скажет, что он мой ровесник и пережил многое из того, что написано в этой книге, что он не только высокий мастер и человек встревоженной совести, что весной 1963 года он пришел ко мне и поддержал меня в трудные дни. Я не разучился ни любить, ни надеяться, да уж теперь, видно, не разучусь. Конечно, старость вяжет человека, иссякает силы. Зато теперь у меня не только больше опыта, но и больше внутренней свободы. Мне нелегко было написать эту книгу. Сколько бы я ни говорил о взлете науки или о борьбе за мир, все равно я знал, что исповедуюсь на площади. Помогало мне сознание, что, рассказывая об умерших друзьях, о себе, порой вставляя дорогое имя, я борюсь против забвения, пустоты, небытия, которые, по хорошим словам Жулио, противны человеческой природе. Я знал, начиная эту книгу, что меня будут критиковать. Одним покажется, что я слишком о многом умалчиваю, другие скажут, что я про слишком многое говорю. В предисловии ко второму тому, написанному осенью 1963 года, я повторил: «Моя книга «Люди, годы, жизнь» вызвала много споров и критических замечаний. В связи с этим мне хочется еще раз подчеркнуть, что моя книга — рассказ о моей жизни, об исканиях, заблуждениях и находках одного человека. Она, разумеется, крайне субъективна, и я никогда не претендую дать историю эпохи». Критиковали, да и будут критиковать не столько мою книгу, сколько мою жизнь. Но начать жизнь сызнова я не могу. Я не собирался никого поучать».